Сценарием было предусмотрено, что он подожжет бумагу, и она схватит ее. Так и произошло. Но при помощи пишущей машинки он должен был вышибить ей мозги, а не сломать хребет. Потом он должен был пробраться в гостиную и поджечь дом. Сценарий предусматривал бегство через окно гостиной. Его ждала дьявольская боль. Но он же убедился, насколько тщательно Энни следит за тем, чтобы двери были надежно заперты. И все же лучше быть покалеченным, нежели замученным, как говорил, кажется, Иоанн Креститель. В книге все планы осуществились бы без сучка и без задоринки, но жизнь — грязная штука. А что еще можно сказать о реальности, в которой в самые критические моменты жизни человеку может захотеться в туалет или еще что-нибудь подобное, о реальности, в которой даже глав нет? «Очень грязная штука», — прохрипел он. «Хорошо еще, что есть такие, как я, кто может ее полоскать», — он загоготал. Бутылки шампанского в сценарии не было. Но это мелочь по сравнению с чудовищной живучестью Энни и нынешней неизвестностью, терзавшей Пола. Он не мог поджечь дом и позвать таким образом на помощь, пока не узнает наверняка, жива Энни или нет. И не из-за того, что Энни, возможно, жива. Он поджарил бы ее заживо и не испытал бы при этом никаких угрызений совести. Он не должен устраивать пожар не из-за Энни, а из-за рукописи, настоящей рукописи. Сжег он всего-навсего ее имитацию, титульный лист и множество чистых листов вместе с черновыми записями и отвергнутыми вариантами. Подлинную рукопись возвращения Мизери он предусмотрительно убрал под кровать, где она сейчас и находится. Если не умерла, а если жива, то, возможно, сидит сейчас в комнате и читает ее. Так что ты будешь делать? Ждать здесь, — посоветовал ему одна часть его сознания. Жди здесь, поскольку здесь ты в безопасности. Но другая часть сознания, более мужественная, побуждала его все-таки следовать сценарию, насколько это возможно. Доползти до гостиной, разбить окно, выбраться из этого кошмарного дома, дотащиться до шоссе и остановить какую-нибудь машину. В прежние времена на это, возможно, ушло бы много дней, но сейчас иное дело. Дом Энни теперь притягивает публику. Собрав все свое мужество, он дотянулся до дверной ручки и повернул ее. Дверь медленно открылась, и в темноте. Да, там стояла Энни. Нет, там среди теней стояла богиня, белая фигура в форме медицинской сестры. Он плотно зажмурился и снова открыл глаза. Тени там, Энни, нет. Никогда он не видел ее в униформе медицинской сестры. Только на газетных фотоснимках. Там только тени, тени и такое яркое воображение. Он медленно выполз из коридора и бросил взгляд на дверь спальни для гостей. Дверь была плотно закрыта, и Пол начал пробираться в гостиную. Гостиная полна теней. В каждой из них может прятаться Энни, каждый из них может оказаться Энни, и у нее может оказаться топор. Он полз вперед. Вот захламленный диван, за ним Энни, вот распахнутая дверь в кухню, за ней Энни. Скрипнула половица. Ну, конечно, Энни за его спиной. Он обернулся. Сердце бешено колотилось. Кровь прилила к вискам. Все так и есть. Энни у него за спиной, и в руках у нее топор, но только на секунду. Она растворилась в темноте. Он заполз в гостиную и вдруг услышал приближающийся звук мотора. Слабый свет фар осветил окно. Ярче он услышал скрип шины, понял, что гости увидели цепь, которую она перекрыла подъездную дорогу. Открылась и захлопнулась дверца машины. «Черт побери! Смотри!» Он пополз быстрее, глянул в окно и увидел приближающийся к дому силуэт. Очертания головного убора не оставляли сомнений. «Полицейский!»